Das heißt zugleich, für die abendländische Philosophie, die Besinnung auf die Geschichte des abendländischen Denkens hat mir gezeigt, dass im bisherigen Denken eine Frage niemals gestellt wurde, nämlich die Frage nach dem Sein. Здравствуйте! Мы продолжаем цикл бесед о феноменологии Аристотеля. Сегодня мы будем говорить о Генрихе Суза, или по-немецки Хайнрихе Сойзе. Это представитель, ярчайший представитель рейнского мистицизма, последователь и ученик мастера Экхарта, также доминиканский монах. И сегодня мы пытаемся рассмотреть его мировоззрение, его теорию, его философию с точки зрения феноменологии в целом и с точки зрения средневековой доминиканской феноменологии Дитриха фон Фрайберга, прежде всего, с центральной ролью активного интеллекта. Мы видели, что уже у мастера Экхарта сам термин «intellectus agens» – «активный интеллект» почти не используется, хотя он постоянно говорит об интеллекте, как Аркенен использует этот термин. Но по смыслу «активный интеллект» как некоторое особое измерение человеческой души, как вечность, вложенная в человеческую душу, как тот орган, который способен соучаствовать в деификации, в обожении, в теосисе, вот это, наоборот, у мастера Экхарта находится в центре внимания, хотя не строго отождествляется, не так четко и ясно, как у Дитриха фон Фрайберга, именно с активным интеллектом. Терминология Хайнриха Сойзе еще более размыта, еще более поэтическая, можно сказать, еще более риторическая, нежели у мастера Экхарта, но он говорит о том же самом. И сейчас мы попытаемся рассмотреть основные взгляды Хайнриха Сойзе с точки зрения именно той топологии сознания, топологии ноэсиса, включая в первую очередь активный интеллект, который мы следуем на протяжении всего нашего курса. Хайнрих Сойзе был младшим современником мастера Экхарта, его учеником, пострадал во время процесса над мастером Экхартом, он был вынужден покинуть свой пост, но потом вернулся, и его идеи, и его учение, в отличие от учения мастера Экхарта, не было подвергнуто формальному обвинению в ереси со стороны папской католической церкви. Поэтому мы увидим, кстати, как так получилось, что учитель был осужден, а ученик нет. Но, с другой стороны, если мы возьмем в целом модель изложения Хайнрихом Сойзе своего видения, своего пути, духовного пути, то, конечно, это в полной мере соответствует учению мастера Экхарта и учению об активном интеллекте и о визионе беатифика Дитриха фон Фрайберга. Это одна и та же линия активной трансформации человека в нечто, как сам Хайнрих Сойзе говорит, в нечто нечеловеческое. «Mensch ist entmenscht», говорит он в одном месте. Человек перестает быть человеком в том опыте, который максимально приближает его к Богу. Он уже больше не человек. Он человек, но и в этом состоянии, когда «Mensch ist entmenscht», то есть человек прекращает быть человеком, в этот момент он становится подлинным человеком. В этом заключается определенный парадокс. Основная книга Хайнриха Сойзе называется «Экземпляр». мы постепенно поймем значение этого названия. «Экземпляр» – так он назвал свою книгу на немецком языке. Писал он тоже на немецком. Дошло, хотя также есть были труды на латыни, в частности, «Часослов» на латыни был им написан. Был очень популярен и в мистической среде, и в Средневековье. Но вот главное произведение «Экземпляр», которое состоит из основных трех частей, из трех книг, вот это, пожалуй, и представляет собой фактически законченное изложение его теории. Счастливым образом, если эта книга является системным изложением всей философии Хайнриха Сойзе, поэтому если мы внимательно изучим эту книгу, нам структура его мысли будет понятна просто кристально, при том, что содержание уже, смыслы, вот здесь возникает множество разночтений, интерпретаций, это, конечно, гораздо более сложно, но общую структуру мы можем понять по этому одному совокупному произведению. Оно делится на три части. Первая часть называется «Житие Суза», «Житие Хайнриха Сузе», в которой, где, и эта часть тоже, в свою очередь, имеет две половины. Первая половина рассказывает о жизни, просто непосредственно о жизни, это автобиографический рассказ о жизни Хайнриха Сойзе, о самом себе, о своей жизни, включая мистические и глубинные философские переживания. А вторая половина этой книги – это наставление монахиням, тоже с опорой на опыт, свой опыт или известных ему людей. В принципе, первая часть «Экземпляра», состоящая из двух половин, посвящена тому, что можно назвать «Anfangende Mensch» – «начинающий человек» или «человек начинающий». Речь идет о том, как начинается духовный путь. И здесь, да, эта книга посвящена прежде всего аскетическим практикам. В каком-то смысле это практики тела, но не совсем. Потому что речь идет о практиках, скорее, избавления от тела, о практиках мучения тела, о практиках битвы и борьбы с плотью для того, чтобы ее победить. Это довольно классическая тема христианского монашества, христианской аскетики, что тело является тем якорем, который держит человека вдали от Бога, и поэтому задача аскезы – поднять этот якорь, вырвать человека, человеческую душу, человеческое бытие, человеческую идентичность из тела, вырвать ее из материи, а это больно, потому что этот якорь телесности пристал, врос в минеральные слои действительности, поэтому это доставляет боль. И причинив, пройдя эти испытания болью и самонаказанием, самоистязанием, причем Хайнрих Сойзе описывает страшные формы собственного самоистязания. Он носил костюмы из гвоздей, не давал себе спать, мучил себя всеми возможными способами, морил голодом, не давал пить, спать. То есть фактически, и это долго длилось, это длилось годами, десятилетиями. Эта форма насилия над собственным телом является путем начинающего человека. Так монах или просто человек учится осуществлять то, что мы в другом контексте назвали феноменологической редукцией. Вот так человек через боль, испытывая страдания, самые разнообразные страдания, учится понимать тщету телесности. То есть по аскезе, если рассматривать ее философски, это способ осуществления деструкции естественной установки Гуссерля. То есть человек покидает свое тело, покидает вдавленность в материю, врывая с мясом себя из этой материальности, и тем самым он обрушивает эту материальность. То есть не просто материальность остается как хищная пасть, разверзшаяся вокруг человека, но на самом деле человек, подчиняя себе свое тело и свои телесные телесные стремления, он на самом деле подчиняет себе весь мир, он подчиняет себе всю материю. Он говорит: материя, твоя претензия на то, что ты нечто несостоятельное. Материя, ты ничто. Телесность, ты ничто. Ты говоришь, что нужно спать? Нет, не нужно. Ты говоришь, что нужно есть, тебе необходимо? Нет, не нужно. Тебе, ты говоришь, что влечения, типа, такие половые, влекут меня к фигурам противоположного пола? Нет, никуда тебя ничего не влечет. Ты все врешь. Это материя, тебя нету. Исчезни, разойдись, ты ничто. Ты не более чем естественная установка, которая не имеет никакого значения. В тебе ничего нет, в тебе нет бытия. Все, что в тебе есть, в самой материи, небытие. А кроме этого небытия есть еще я, душа. Вот так рассуждает Анфанген де Менш, начинающий человек, начинающий философ, и поэтому на самом деле аскетическая практика является необходимой частью философии. То есть философ прежде всего аскет. Отсюда его слезы Гераклита, отсюда его страдания. Это очень важный элемент. Если философ сращен с материальной реальностью, как предлагали Демокрит или Эпикур, то он не способен утвердить достоинство собственной мысли, достоинство собственной души. Он, конечно, будет утверждать, что есть атомы, есть какие-то материальные вещи, потому что он не способен оторваться от них, не способен от них отвлечься, абстрагироваться, не способен подчинить телесное начало самому себе, не способен стать господином самого себя. Ну и значит, он становится рабом собственной слабости. Причем не материи, а собственной слабости. Сила материи равна слабости души. Чем сильнее душа, тем слабее материя. И вот начало, первая часть по пути к духу, пути философии, пути мистика, пути религиозного человека – это подчинение себе телу. Собственно говоря, об этом и написано житие Хадико Сойдзе, и, соответственно, подробнейшим образом Хадико Сойдзе детально дает описание того, как следовать по этому пути, сначала в качестве собственного примера, а потом уже в качестве наставлений, которые он дает монахиням и монахам. То есть это, скажем так, вначале опыт, потом осмысление этого опыта и построение на основании личного опыта аскезы, личных истязаний самого себя, личной боли, личных страданий, он дает наставление другим, наставляя их идти на этот самый путь. Интересно, что кульминацией описания аскетического пути в первой книге экземпляра Хайнриха Сойдзе является фигура распятого Серафима. И часто этот труд, экземпляр, иллюстрировали в Средневековье, и фигура распятого на кресте Серафима с шестью крыльями, которые прокрывают двумя крылами ноги, является одним из таких уникальных образов самого стиля средневекового мышления, средневековой имагинации, средневековых гештальтов. Распятый Серафим – это классический образ глубинной, фундаментальной средневековой мистики и средневековой философии. Можно считать его гештальтом эпохи и гештальтом культуры. Это западноевропейское христианство в своем пике, распятый, страдающий на кресте Серафим. Этот Серафим и указывает на страдания Христа как Бога, но одновременно, вот что важно, он указывает на страдания того, кто находится между Богом и человеком. И вот боль Серафима, страдания Серафима, это страдание тварного начала, которое на самом деле призвано быть возвышенным небесным созданием. Это не так. Мы не можем понять, что такое страдание Бога, потому что Бог в своей сути бесстрастен. Мы можем понять, что такое страдание человека, но страдание Бога человека превышает любое страдание человека. И вот это превышение страдания человека как этап к к тому, чтобы приблизиться, но никогда не понять страдания Бога, является образ Серафима. Ангел в каком-то смысле находится между людьми и Богом, а Серафим – это высший из ангелов. Херувимы и Серафимы принадлежат к высшим порядкам ангелических иерархий, по Дионисию Ареопагиту. И страдающий, распятый на кресте Серафим – это пронзительный образ того, что в аскетике, в страданиях, в мире страдает не просто человек, потому что человек есть часть мира, а та часть в человеке, которая и является его наиболее возвышенной, наиболее духовной, наиболее божественной по благодати стороной. Таким образом, предел страдания достигается не в человеке. Предел человеческого страдания – это страдание ангела, которое находится глубже, чем человек. И это страдание превышает человеческое страдание, и поэтому страдание «анфангенде менш», начинающего человека, в принципе, есть страдание внутреннего ангела, который страдает не за что-то, а ни за что. Не так совсем ни за что, как безгрешный Бог. И страдание Бога мы не можем себе представить, это всегда останется загадкой. Но приблизиться к этой стихии страдания Бога мы можем, преодолев себя, выйдя за пределы, за себя, выйти за свой предел. И вот этот, выйдя за свой предел и выход за этот предел, есть страдание Серафима, распятого на кресте. Серафим прикрывает себя шестью крылами. Там, где он прикрывает свои ноги, на гравюре и в тексте Хайнриха Зойзе записано: «Воспринимай страдания по своей воле», «виллиглих», то есть охотно. Вот когда страдания приходят, страдай и не сопротивляйся этому страданию. Страдание – это признак оздоровления. Болезнь – это признак выздоровления. Страдание – это признак приближающегося блаженства, приближающейся радости. Принимай страдания охотно, потому что блаженны есть те, когда поносят вас. Если они терпят это за Христа, то они именно блаженны, и поэтому они должны охотно и даже в каком-то смысле радостно принимать страдания за Христа и истину. И это урок Серафима. Человеку, наверное, трудно идти навстречу страданию как человеку. А вот то начало в человеке, которое понимает трансформирующую, преображающую структуру сознания, страдания, то начало в человеке, которое понимает преображающую природу сознания, вот то начало в человеке, которое понимает преображающую природу страдания, вот это начало и подталкивает его. Это серафимское начало, это ангелическое начало, которое говорит: воспринимай страдания по своей воле. Дальше на уровне средних крыл написано: неси страдания смиренно, неси страдания покорно, когда они наступили, когда ты в них погружен. Будь мужественен, учись не просто радостно идти навстречу страданиям, но их еще и достаточно долго и последовательно выносить, потому что можно найти себе быстро страдания, но не выдержать и попросить пощады. А если уж мы нашли себе страдание или страдание нашло нас, то мы должны быть мужественны в том, чтобы его выносить. И последнее, на уровне трех высших крыл распятого Серафима написано: «Постигай страдания по форме Христа». И это самое главное – постигай страдания. То есть эти страдания, понимай страдания. Вот здесь уже в полной мере проявляется ангелическая, то есть умная природа страданий и аскезы. Страдания необходимо не просто найти, принять, не просто вынести, но и понять. Постижение страдания и соотнесение этих страданий со страстями Христовыми – это и есть пик страдания. В этом и заключается снова серафимовская ангелическая природа, природа страдания. Это страдание, которое испытывает ангел, ну, ангел – умное начало. И ангел, как раз постигая страдания, лучше не то, что лучше понимает Христа, но приближается. Ангел, постигая страдания, приближается к Христу, становится христоформным, христоморфным. И интересно, что сразу же после описания видения распятого Серафима Хайнрих Зойсе оказывается в ситуации турнира, то есть появляется человек, который говорит, странствующий рыцарь, искатель приключений, который говорит, что ты должен принять участие в турнире. Здесь тоже важно, что Хайнрих Зойсе, он принадлежал рыцарскому роду, то есть он, в принципе, был представителем аристократии, и поэтому метафора турнира битвы за благородную даму была для него вполне естественной и близкой. И вот, ну, речь идет о духовной битве, и за пределом страданий появляется образ прекрасной дамы, ради которой надо биться на турнирах, испытывать страдания, бороться, побеждать, и тогда она достанется тебе, а на ее пальце прекрасное золотое кольцо. И здесь речь идет о том, что постепенно страдания и самоистязание распятого, распинаемого Серафима превращается в фигуру рыцарского турнира. И Хайнрих Зойсе, сам монах, становится участником уже более активной схватки и в новых испытаний, где постепенно проявляется цель и награда. Награда – это невеста, награда – это королева. Награда – это королева, обладающая волшебным золотым кольцом. И, конечно, поскольку речь идет о внутреннем и духовном, то мы можем увидеть здесь фигуру божественной мудрости Софии, которая напрямую выступает во второй книге экземпляра, во второй части, которая называется «Книжица божественной мудрости». Соответственно, речь идет о божественной даме Софии, которая появляется как раз тогда, когда все этапы освобождения от плоти, все этапы феноменологической редукции по сносу естественной установки Natürliche Einstellung завершены. И не случайно на верхних, только на верхних двух крылах Серафима возникает идея «постигай страдания». То есть здесь отсылка к интеллекту, а мудрость – это интеллект. Святая София, королева мудрости, когда ты постигаешь, христоморфно постигаешь смысл страданий, вот тут впереди открывается горизонт вознаграждения, то есть брака с мудростью, через постижение к мудрости, мысль к мысли. Когда внутри страданий, которые есть не что иное, как феноменологическая редукция, это в каком-то смысле страдания, которые должны стать философскими страданиями. Это философские страдания, разрывающие гипноз материальности, которая претендует на то, что она есть. Собственно говоря, философские страдания заключаются в том, чтобы двигаться вопреки наивной установке. Наивная установка говорит, этот мир есть. Философ говорит, этого мира нет. Этот мир, наивная установка говорит, а как же ты будешь с телом поступишь, которое тебя тянет туда, туда, туда, заставляет подчиняться себе. А философ говорит, вот так и поступлю. То есть меня тянет, а я не иду. Меня привлекает, а я не привлекаюсь. Жажда, а я не пью. Голод, а я не ем. Сон, а я не сплю. Вот настолько ты ничто, говорит философ естественной установки, что не надо убеждать, что там какие-то атомы, какая-то реальность, какие-то вещи, какая-то материя. Это все ничто. Это ничто, я это докажу. Вначале я от этого освобожусь, как бы мне трудно это было, не было сделать. Я докажу, что я Серафим, что я ангелическое начало, свободное и суверенное. И тогда мое рыцарское достоинство засияет в полной мере. Я стану динером, служителем, кнехтом или кнайтом. То есть я стану рыцарем, риттер, я стану воином, освободившись от оков телесности. И тогда передо мной откроется новый горизонт, горизонт брака с божественной премудростью. Так и происходит философский процесс движения по вектору интенционального акта в обратном направлении. И теперь кончается книга наставлений о первой части аскезы начинающего человека, «Анфангенде Менш», человека начинающего, заканчивается тем, что обнаруживается в конце первого этапа духовного делания. Здесь очень остроумно и очень точно Хайнрих Зойзе говорит, а в конце, вот когда мы освободились от влияния материи, когда мы утвердили достоинство нашей души как чего-то независящего от материи, когда наш рыцарский статус подтвержден и перед нами открывается новая перспектива свободных сражений за обладание прекрасной дамой, то есть божественной мудростью, вот тут мы сталкиваемся с последней ловушкой этого этапа, который Хайнрих Зойзе называет «aufgeblasene Vernunft». «Aufgeblasene Vernunft» – это, можно так сказать, напыщенный или надутый разум. «Aufgeblasene Vernunft» – надутый рассудок даже. То есть это такое начало, когда победа над материальностью, над телом, способность свободно и автономно размышлять, рационально, еще рассудочно, заставляет человека переоценить свои успехи. Он говорит, ну все, я освободился от тела, я осуществил аскетическую акцию, для меня больше Натюрлих и Эйнштейнинг, естественная установка, не является доминантой, я все понимаю, что все рассудочно, значит, я могу мыслить, я мыслю первичнее, нежели завишу от материальных предметов. Ну, на этом я закончу свой путь. Так укрепившаяся и вырванная, экстрагированная или абстрагированная из материи душа впадает почти в конце первого этапа своего пути, просто можно сказать, в конце первого этапа своего пути, впадает в некоторую ловушку. Это ловушка надутого, напыщенного эго, которое заставляет душу приравнять себя, свою субъектность, к когитативу, то есть к мышлению. С чем мы имеем дело? Мы имеем дело с классическим субъектом нового времени, с Рене Декартом, с кантианским рассудком, с Локом, с Юмом, да вообще вот с представлением о нашем «я» в философии нового времени. Так вот, «я» нового времени или рассудок нового времени – это для Сойза еще заведомо, пока еще не наступил, он уже видит структуру того, что может произойти, если некоторое укрепление внутренней идентичности, более или менее автономной от материального мира, оказывается последним этапом. Если человек говорит, ну все, я практически как Бог, я свободен, я буду теперь определять, кто есть, а кто нет, нет Бог или есть у меня причина, нет. Я буду строить все на основании res cogens. Это и есть res cogens. То есть res cogens, мыслящий субъект Декарта, есть не что иное, как aufgeblasener Vernunft. То есть раздутый, напыщенный, пустой, напыщенный именно как такой, как гусь, как индюк, как буржуа, мещанин в дворянстве. То есть такая вот как бы личность, которая вся состоит из щиты, но пыжится и тужится сделать из себя некоторое нечто. Это пустое место, которое может быть, ну, менее пустое, чем просто какой-нибудь батрак или уже совсем балбес, который не отличает себя от бревна или от свиньи, как материально-технические такие, как бы сказать, сотрудники. Да, этот индюк, конечно, более важен, у него и походка такая, как бы сама по себе, и он понимает, что он в каком-то смысле предприниматель, а не предпринимаемое, вот этот Рес Когенс. Но этот предприниматель на самом деле выглядит с точки зрения полноты его же собственной человеческой структуры просто жалко, ничтожно. И его попытки философствовать, его попытки обосновывать какие-то научные картины, опираясь на свой вот этот вздутый пузырь разума, они смешные, смехотворные. Они вызывают только презрение, искреннее недоумение у настоящего полноценного мыслителя, каким является Хайнрих Зойзе. И интересно, что когда он описывает вот этот напыщенный, надутый разум, он говорит, что этот разум постоянно мечется. Он то здесь, то там, он постоянно бегает. И это же значение слова «дискурире», то есть это бегать, бегать туда-сюда постоянно. Это дискурсивный разум, то, что называется дискурсивный рассудок, это рассудок, который не стоит на месте, который постоянно что-то рассчитывает, что-то обсчитывает, что-то задумывает, что-то решает. И отсутствие его покоя делает его, хотя и независимым напрямую от материи, но зависимым от собственного волнения. Материальность проникает внутрь него, и он, а это значит, что он еще не освободился от этого мира, он еще не освободился от естественной установки. Он на правильном пути, да, тот факт, что он осознал, что есть кто-то за пределом просто уже такой личины, телесной личины человека, есть кто-то еще, есть какая-то внутренняя комната. В принципе, это в каком-то смысле вступление во внутреннего человека, гомоинтерьер. Гомоинтерьер – это человек, который действительно осознает достоинство разума, первичность разума по отношению к материи. Соответственно, он не испытывает таких уже совсем банальных иллюзий, наивных иллюзий относительно существования материального мира. Он понимает, что не будь этого рассудка, и в материальном мире вообще нечего было бы там материалить, нечего было разбирать, различать, там ничего просто не было бы, если бы не он. Но он приписывает всю славу вот этой победы над аскетической победой над материей самому себе. А это неправильно, утверждает Хайнрих Зойзе. Согласно ему, фактически такой aufgeblasene Vernunft, такой напыщенный рассудок, проиграл рыцарский турнир, а думает, что выиграл. Он не получил никакой королевы, а получил какой-то там суррогат вместо нее, какую-то девку нашли в какой-то гостинице случайной, и под видом королевы ему подсунули. А он и счастлив, думает, что все в порядке. Но на самом деле он обкраденный, провальный и является героем ужаса идиотом. Вот что такое aufgeblasene Vernunft. В принципе, все это уже заложено в картину Хайнриха Зойзе. Фактически буржуазный человек, рациональный философ или мыслитель нового времени, все эти три фигуры, хотя они очень близки между собой, они и есть, строятся вокруг такого, этой инстанции. Это провал на правильном пути. Первый шаг был сделан правильно, что не в материи дело, а материя просто ничто. Это правильно. Но, а вообще рациональность – это первично. Но дальше все остальное уже неправильно. Что эта рациональность первична, но не сама по себе и не в таком подвижном, хаотическом мятеже. Вот хорошее русское слово «метутся», а не «метутся». Откуда смятение или мятеж. Это метание еще, когда постоянно люди мечутся, постоянно метутся, смущаются, находятся в состоянии мятежа. Это описание рассудка. Этот рассудок, конечно, может быть симпатичнее, чем неподвижность уже такой каменных атомов, несуществующих, в галлюцинациях материалистов. Их сознание материалиста is stoned. сознание материалиста превращено в камень. Оно окаменело вот в двух смыслах, как в случае застывшего в ходе наркотического трипа, бэт-трипа, наркоман оказывается стоун, то есть у него глаза на лоб вылезают, и он дальше не может ничего, в такой находится в каталепсии, не туда попал и набраться уже обратно выйти не может. И компьютер, когда зависает, тоже термин стоун современный, очень точный, потому что этот камень, окаменение, которое в обоих случаях происходит, очень характерно для материалистического сознания. Фактически продуктом этого стоунта является концепт атома, материальные точки, существующие вне нас. Именно материальные точки, которые есть сама по себе и первично по отношению к душе. Можно сказать, что Демокрит был стоунт, и в состоянии стоунт как раз, тем более, что он на кладбище экспериментировал с разными ядами, возможно, что он откопал какое-то средство, именно очень близкое к наркотическому, от которого его сознание зависло, и он тогда понял, что действительно атомы есть, они как вихри носятся пустоте. Замечательная и чисто наркотическая галлюцинация, атомистская теория материи. И с точки зрения же полноценного разума, с точки зрения структуры полноценного сознания Хайнриха Сойза или Дитриха фон Фрайберга или мастера Экхарта, безусловно, речь идет о некотором позорном падении. И хотя человек, который отказался от материальности и двинулся в сторону рациональности, уже преодолел этот стоунт, он вышел из состояния такого уже ультраматериализма или завороженности естественной установки, но на самом деле он сбился с пути, и его так называемый свободный и самостоятельный рассудок представляет собой ловушку, фикцию, симулякр, а не истинную душу и не истинное «я». Теперь переходим ко второй части книги «Экземпляр» Хайнриха Сойза, которая называется «Büchlein der ewigen Weisheit» – «Книжица вечной мудрости». Здесь и начинается как раз вступление в область полноценно внутреннего человека и поворот этого внутреннего человека от самодовольства и довольства собой, как в случае «Aufgeblasene Vernunft», внутрь. Здесь рыцарь начинающего человека, который стал динером, служителем, дина, служитель, воин, он поворачивается в поисках своей прекрасной дамы от материи и движется внутрь себя. И как раз в этой книжке и появляется «Ewige Weisheit», то есть вечная мудрость, с которой аскет, монах, мыслитель, мистик вступает в прямой диалог. Важно, что, пожалуй, Хайнрих Сойзе первым с такой ясностью придает понятию мудрости отчетливый гештальт. До него мудрость выступала скорее как либо метафора, либо как атрибут. Но вот мудрость как нечто, что говорит, что мыслит, что чувствует, что любит, что страдает, вот такой образ имаго мудрости, пожалуй, в мистике с такой уже отчетливостью, с метафизической отчетливостью возникает у него впервые, именно у Хайнриха Сойзе. Мы не находим этого у мастера Экхарта, мы не находим этого у Дитриха фон Фрайберга. Эту тему особенно не рассматривают и другие средневековые схоласты. Конечно, можно вспомнить о христианских гностиках первых веков христианства, где как раз тема Софии стояла в центре их учений, но с того времени прошло больше тысячелетия, гностицизм был признан ересью, и едва ли какое-то отношение к этому имеет Хайнрих Сойзе, который жил в в 13 веке, то есть за много тысячелетий после того, как уже от гностицизма почти следов не осталось, либо осталось в каком-то таком особом виде, где в любом случае тематика Софии не была в центре. А вот у Зоиза появляется София. Это, конечно, очень-очень важно. И здесь как раз именно фигура Софии становится важнейшим концептом всей философии, связанной с активным интеллектом. В некотором смысле мы уже говорили в одной из бесед, что сам Аристотель разделяет Фронесис и Софию. С его точки зрения, Аристотеля, София – это то, как активный интеллект открывается весь в целом. То есть не через интенциональность, не через этапы, не через пассивный интеллект и интенциональность, а сразу, целиком. Поэтому София – это мышление сразу во все стороны. И это божественное мышление, а не человеческое. Как раз поскольку активный интеллект содержит в себе вообще все вещи, поэтому для того, чтобы он содержал в себе все вещи и был всеми этими вещами – в их интеллигибельных, умозримых измерениях. Соответственно, активный интеллект должен раскрываться во все стороны, как роза. Это очень важно. Мы у Хайнриха Зоиза встречаем этот образ. Роза. Роза – то, что раскрывается во все стороны. Красная роза на зеленом поле является важнейшим символом самой структуры сознания. В центре зеленого живого жизненного поля сознания раскрывается красная роза во все стороны сразу. То есть не отдельный лепесток туда, лепесток туда, лепесток туда. Так мыслит отдельный человек. Отдельный человек погружен, обращен к чему-то конкретному вдоль оси своей интенциональности. А роза активного интеллекта раскрывается во все стороны сразу. И точно такова структура Софии. Именно поэтому, как мы говорили, святой Бенедикт видит в луче ночного света, света, который разрывает, божественного света, разрывающего ночь, он видит весь мир. Вот так же роза и София – это есть весь мир. И, соответственно, здесь можно вспомнить в православной традиции изображение праздника Преображения Господня, когда Господь Иисус Христос стоит на горе в круге. И в этом круге можно различить еще треугольник или фигуру, символизирующую сам нетварный свет, божества. То, что потом у исихастов святой Григорий Палама признает как божественной энергией. Но вот этот свет, находящийся в такой фигуре трех расходящихся лучей, где находится в центре Христос, вот этот сам нетварный свет помещен в круг, который окружает фигуру Христа. И этот круг – это уже тварный мир, он изображен со звездами, как круг мироздания. То есть нетварный свет вторгается в тварный мир. И тогда в этом опыте весь тварный мир предстает одновременно. Вот это момент Софии, когда не последовательно, не этап за этапом, не момент за моментом, не фрагмент за фрагментом, а все вместе и всегда, и все открывается одновременно в образе мира. То есть в фаворском свете преображается Христос, преображается мир, преображаются те, кто видит, в частности, апостол Иоанн, который на многих иконописных изображениях изображается как тот, кто смотрит на преображенного Христа, в то время, когда Петр и Иаков от яркости нетварного света закрывает лицо и отворачивается от него. Только Иоанн, который считается, апостол Иоанн Богослов, считающийся как раз наиболее мистическим, наиболее внутренним из апостолов, он созерцает этот нетварный свет. Так вот, созерцая нетварный свет, одновременно созерцающий видит мир, весь мир. Это и есть София. Нетварный свет – это больше, чем София, это сам Бог. А вот мир – это, конечно, творение. А София – это момент схватывания всего мира, чего невозможно без того, чтобы выйти за него, за его пределы. Перейти от тварности к нетварности, но не став нетварностью, а по благодати оказавшись к этой нетварности причастной. Вот это или момент Софии, который раскрывается как роза, роза всего мира сразу. Когда мир становится розой, не последовательно открывающихся, открываясь как в человеческом опыте, а в опыте всего мира сразу. В этом есть как раз особенность Софии. Поразительно также, что Хайнрих Сойзе тоже является первым в Средневековье и в каком смысле в современной философии, кто так последовательно, ну, может быть, не первым, это, наверное, слишком будет сказано, но в философии, да, все равно, можно продолжим. Хайнрих Сойзе является, пожалуй, одним из первых мыслителей-философов, кто описывает божественное начало в женской фигуре. И это не Богородица. Очень важно, что Эвиге Вайсхайт, вечная мудрость Хайнриха Сойзе, скорее королева возлюбленная, скорее невеста, скорее жена преображенного человека, чем мать. Это ни в коем образом не умаляет значение Богородицы, но это другой, совершенно другой гештальт, другой образ. И в этом смысле можно сказать, что начиная с Хайнриха Сойзе, представление об активном интеллекте, как о женском гештальте Софии или Святой Софии, становится важнейшим элементом философии и мистики, что потом мы встречаем у Бема, и что стало главной темой русской религиозной философии, как софиологии. Соответственно, к русской философской культуре Хайнрих Сойзе имеет самое непосредственное отношение. А это значит, насколько можно судить, из этого можно вывести, насколько он важен для русской философии и русской культуры. Он является абсолютным автором, абсолютно значимым автором. И при этом, конечно, Дитрих фон Фрайберг, Майстер Экхарт, а прежде всего, конечно, Аристотель и неоплатоники, которые лежат в основании этих трех великих мыслителей Дитриха фон Фрайберга, Майстера Экхарта и Хайнриха Сойзе, все они являются необходимым фундаментом русской мысли, русской философской мысли, потому что мы ничего не поймем в психологии Соловьева, Флоренского, Булгакова, вообще ничего, если прежде мы не разберемся с этими тончайшими элементами активного интеллекта, внутреннейшего человека и самого гештальта и образа Софии, женского начала, но не женского начала в божестве, а это неверно, потому что все персоны, все личности, все ипостаси Пресвятой Троицы мужские. Даже греческое слово «пневма», которое принадлежит к женскому роду, все равно в богословии рассматривается как мужское начало. Поэтому женского начала в божестве нет. И тем не менее взгляд на божество с позиции твари, но преображенной и тянущейся к самопреодолению твари со стороны менша, который ist entmenscht, со стороны человека, который расчеловечен в своем стремлении к божеству, вот здесь как раз и складывается этот образ женского взгляда, скорее, на божество, то есть или выявление в божестве ни фигуры, ни личности, ни ипостаси, ни в коем случае, это была как раз ошибка Сергея Булгакова, придать Софии божественной мудрости и ипостасный характер. Ни в коем случае, нет. Ну, некоторый аспект, а лучше всего, конечно, действие, действие Пресвятой Троицы как энергия может быть воспринято в совокупности, своей безграничной совокупности, как некоторое единое и многое, едино многое, симультанно, одновременно единое многое София, то есть женское начало. Вот что Хайнрих Зойзе пишет в одном месте. «Я мэр ферзихт». Erstorben an Liebe ich bin, desto lieblicher bin ich einem geordneten Gemüt. Meine unergründliche Liebe zieht sich in der großen Bitterkeit meines Leidens wie die Sonne in ihrem Glas, wie die schöne Rose in ihrem Dust und wie das starke Feuer in seiner inbrünstigen Hitze. Это можно перевести так. Это говорит сама София. Чем больше я повержена, чем больше я гибну в своей любви, тем желаннее я становлюсь для правильно организованного духа. Моя необъяснимая любовь проявляется в великой горечи моих страданий, как солнце в своем пылании, роза в своей пыли, как яростный огонь в своем неугасимом жаре. Страдание Софии – это страдание не просто человека, это страдание серафима в человеке, это страдание ангелического, сверхчеловеческого начала в человеке. В конечном итоге это страдание Бога сквозь человека. И хотя, конечно, страдание Бога совсем другое и недоступное, но человек, подлинно страдающий, стремится приблизиться к страданию Бога. И это страдание Бога есть парадокс Софии, потому что София, как Бог бесстрастен, а как Бог, он не может страдать, не страдает, а человек страдает, он страстен. А София – это такая божественность, которая страдает, которая сама входит в сложный, тончайший процесс соучастия в мире, не будучи миром. Не будучи миром, София страдает в мире. И ее страдание есть форма ее любви. И далее Хайнрих Зойзе говорит совсем уже поэтическим языком. «Solange lieb bei lieb ist, weiß lieb nicht, wie lieb lieb ist. Wenn aber Lieb von Lieb scheidet, so empfindet Lieb erst, wie Lieb, Lieb war. Это чистая поэзия, чистая профетическая, спиритуальная поэзия. Перевести ее чрезвычайно трудно, но смысл такой. Пока любовь, как гештальт, имеется в виду София, пока любовь остается у любви, любовь не знает, как любовь любима. То есть, lieb в данном случае, вот последний раз, lieb, lieb, ist, пишется с маленькой буквы, то есть, lieb – это еще кроме любовь, либо еще и прекрасный, любимый, то есть прилагательное. Насколько любовь не просто любима, насколько она прекрасна, любовь. Тогда, когда любовь вместе с любовью не отделяется от любви, тогда она не знает, насколько она любовь, насколько она любима. И вторая часть. «Wenn aber Liebe von Liebe scheidet, so empfindet Liebe erst, wie Liebe Liebe war». И только после того, когда любовь отделяется от любви, впервые любовь ощущает или познает, как любима любовь. Вот это парадокс Софии. Мудрость, которая остается там, где она была всегда, как свойство вечного божества, эта мудрость прекрасна и красива. Но по-настоящему она становится любимой и прекрасной тогда, когда она уходит от самой себя. Оставаясь самой собой, она уходит от самой себя. Она уходит в то, чего нету, в некоторые ничто тварного мира. Но она не ничто тварного мира, она ничто из тварного мира. она есть та же самая божественная любовь, но которая ушла от, сама от себя. И уйдя от самой себя, она осветила саму себя этим уходом, этой болью, этой ностальгией по самой себе. И, но эту ностальгию не может испытывать нечто радикальное от нее отличие, отличное. Само ничто тварного мира, оно ничего и не любит, ничего и не хочет, оно нейтрально, это ничто, его просто нету. Если что-то страдает, если что-то чувствует ностальгию, если что-то видит себя не на месте, если что-то потеряло дом, если что-то оказалось в изгнании и стремится вернуться, вот эта дистанция между наличествующим и должным, это стремление занять свое естественное место и показывает, насколько прекрасно это естественное место, насколько дорога истинная Родина. Без этого ухода не будет возврата, не будет счастья возврата. И как раз и возврат, и исход, экситус, и возврат, редитус, и проводос эпистрофе осуществляется внутри божественной мудрости. Это цикл внутри Софии, потому что именно разделенность любви заставляет твари, то есть людей и ангелов, любить. И там, где есть любовь, там есть что-то большее, чем ничтожность твари. Именно это любовь к любви, к истинной любви, к ее полноте, и отделяет в твари то, что только твари, от того, что не только твари, от того, что тварь и нечто еще. Здесь, конечно, это диалектика любви, диалектика Софии и является во многом ключом к и философским, к этическим, и мистическим теориям и философским построениям многих последующих веков и школ. Настолько фундаментален Хайнрих Зойзе в этой формуле, что хочется ее повторить и повторять и повторять. «The lange liebe lieb ist, weiß lieb nicht, wie lieb lieb ist. Wenn aber lieb von lieb scheidet, so empfindet lieb erst, wie lieb lieb war». Теперь можно сделать еще такое замечание, одно краткое, относительно того, почему, собственно, откуда появляется любовь. То есть о любви практически ничего не было у Дитриха фон Фрайберга, когда он разбирал структуру интеллекта активного, пассивного. И даже когда он говорил о висионе Беатифика, амор, любовь фигурировала, но как-то совсем второстепенно. А вот у Хайнриха Зойзе, когда возникает уже и возникает образ Софии, возникает образ женщины, возникает образ прекрасной дамы, королева с золотым кольцом, ради которой надо побеждать на турнире все трудности. Здесь, конечно, мы подходим к традиции метафизики любви. И откуда это появляется? Здесь тоже очень любопытный момент. Можно обратиться к блаженному Августину, который, рассуждая о Абдитус Ментис, о которой мы много раз говорили, описывает триединство или триадичность, тринитарность человеческого внутреннего духа, гомо интимус, внутреннейшего человека, где он само мышление полагает равным отцу, слово, или саму память даже так, ум и память равным отцу, акт мышления сыну, а вот духу он, дух он соотносит, Святой Дух Троицы, и сам дух уже в человеке, он соотносит с парой любовь и воля. То есть в каком-то смысле, если применить это к структуре феноменологии сознания, получается, что любовь и воля – это наиболее внешние, в каком-то смысле, аспекты человеческого сознания. Они проистекают из более глубоких инстанций, из более глубинных начал. Но, в принципе, именно любовь и воля, а также красота, желание, они конституируют тот гештальт или тот форштеллинг, который уже находится на самой внешней границе сознания. Поэтому любовь – это третье. Любовь – это третье и в каком-то смысле самое внешнее из внутреннего начала и самое внутреннее из внешнего одновременно. Отсюда эти парадоксы любви, которая занимает третье по значимости место, но все эти три места в равной мере значимы. Поэтому это, то, что она является третьим, не означает, что она подчинена другим. Она неразрывно связана с другими свойствами, с апофатическим истоком отца, с мышлением сына, а любовь совершает эту полноту всех действий и в человеке тоже, потому что человек создан как имаго. И вот будучи созданным как имаго, как образ, он также имеет свойственную структуру, где любовь представляет собой наиболее внешний момент. Многие исследователи обращали внимание на то, что текст Хайнха Зойзе достаточно скомканный, и в некоторых случаях непонятно, кого именно он имеет в виду под божественной мудростью, Гетлихе Вайсхайт, потому что в некоторых случаях это совершенно ясно обращено, эта фигура совпадает с Иисусом Христом. И тогда больше проявляются мужские элементы. В других случаях эта фигура становится женской. И тогда речь идет о Софии, о невесте, о жене, о королеве. Все, что мы говорили о любви и о Софии, как раз приложимо к этому взгляду, к этому ракурсу Софии. Хотя в других случаях почти то же самое, сходные слова, определения и речи вкладываются в уста Христа. И в некоторых случаях это очевидно, что речь идет об Иисусе Христе, то есть о Бога-человеке, о втором лице Пресвятой Троицы, а не о Софии. А в третьих случаях можно интерпретировать божественную мудрость как саму преображенное я человека, как ту сцинтела, ту фюнклянь, ту искру, божественную искру в человеке, о которой говорил мастер Экхарт, учитель Хайнриха Зойзе. И Хайнрих Зойзе сам использует этот термин. Он в одном месте он говорит: «Aber ein vernünftiger Mensch wendet sich infolge des Lichte Fünkleins der Seele wieder hinaus in das, das ewig ist, aus dem es geflossen ist». Ну, здесь классическая экхартовская модель. «Умный человек, благодаря светлой искорке души, вновь обращается к тому, что вечно, к тому, из чего эта искра появилась». Разговор с божественной мудростью является разговором Хайнриха Зойзе с самим собой. Только не с самим собой на уровне аугеблазене фернунфт, а на уровне гомо интимус, на уровне его глубочайшего радикального субъекта. Поэтому фигура божественной мудрости может быть рассмотрена трояко. Это Бог Христос, это божественная мудрость София с очень тонкой и сложной онтологией, о которой мы еще поговорим, или это внутреннее я, зельпст, самого человека, его искра, его вечная искра, то есть его активный интеллект или его радикальный субъект. Неопределенность соотнесения термина «Гетлих и Вайсхайт» к той или иной фигуре из этих трех не говорит нам о том, что Хайнрих Зойзе ничего не понимает, что он не умеет формулировать философские мысли, что он применяет к тварному и нетварному одну и ту же фигуру, то у него тварная, то нетварная «Гетлих и Вайсхайт». Это не так. Дело в том, что сложность разделения гештальтов Göttliche Weisheit, божественной мудрости, это как раз результат фундаментального, свежего, живого интеллектуального опыта. Потому что, обращаясь к этой инстанции, провести строго различие между обожающим и обожаемым, между божественным и обожествленным, между тварным и нетварным, вот в этой инстанции, в этой тончайшей перемычке между творением и тварью очень-очень трудно, потому что чуть-чуть смести внимание, и это речь будет о творении, чуть-чуть смести в другом направлении, и речь уже о нетварном. Речь идет как раз о той интеллектуальной интуиции, то есть о непосредственном умном восприятии, которое не может пользоваться дистанцией опосредующей творца и творения, когда речь идет об отношениях между ними в строгом онтологическом смысле. Здесь снова возникает та же самая проблема, как и у майстера Экхарта, которая стоила ему значительных гонений со стороны папских властей. Как природа интеллекта, активного интеллекта, дрожит на грани между тварным и нетварным, как и фигура Софии. Поэтому шаг в одну сторону, шаг в другую сторону, и мы нарушаем либо онтологическую, либо креационистскую, либо теологическую, либо гносеологическую модель. То есть это как раз та самая тонкая, самая важная точка, о которой идет речь. Но требовать от Хайнриха Зойса или от кого бы то ни было еще предельной ясности при описании этого опыта, при наделении тех или иных инстанций четкими дефинициями, это невозможно. Пожалуй, самое последовательное, самое полное, самое ортодоксальное изложение мы имеем в философии святого Григория Паламы, когда речь идет о описании статуса божественных энергий. Но если вспомнить паламитские споры и учесть, что западное христианство, которое вообще-то православие, начиная с определенного момента, особенно не признает и с ним не считается, но в отношении Паламы уж категорически выступает как совершенно, не, как относится к этому учению, как к совершенно чему-то неприемлемому. Не случайно Варлаам, противник Паламы, перешел в католичество и стал католическим кардиналом. Поэтому, собственно, проблема приемлемости или неприемлемости мистического утверждения – это тончайшая вещь. И неопределенность фигуры Гётлихе Вайсхайт в книге «Экземпляр» о Хайнрихе Зойсе – это не минус, это не недостаток некоторой интеллектуальной зрелости. Это свидетельство живой интенсивности опыта самого активного интеллекта. Вот активный интеллект, если угодно, или радикальный субъект, он таков. Он избегает квалификации себя как созданного и как несозданного. Он не является люциферическим субъектом, он не претендует на свою несозданность или на свою полную божественность. Нет. Но он не признает себя как созданное. Это его в каком-то смысле тот парадокс сотворенного Бога, о котором мы говорили уже неоднократно. В этом и есть, если угодно, мистерия активного интеллекта. Он сам не говорит, что он Бог, но он не говорит, что он не Бог. Он не претендует на свою нетварность, но он не соглашается с тем, что он тварный, потому что все тварное ничтожно, а он не совсем. И именно эта многосмысленность, даже не просто двухсмысленность, а трехсмысленность того, что же такое субъект божественной мудрости у Хайнриха Зойсе, это как раз эта неопределенность является свидетельством истинности интеллектуального опыта, а не слабости дефиниции. Вот это такой взгляд нам поможет гораздо больше, нежели мы попытаемся чисто рационально пытаться вывести, прийти к заключению, кого же все-таки он имеет в виду. Вот надо не понимать на основании анализа текста, кого Хайнрих Зойзе имеет в виду, а попытаться провести феноменологическую редукцию или вот этот путь ко внутреннему человеку самостоятельно. И тогда посмотрим, как мы будем лепетать относительно структуры этого опыта. Дальше мы встречаем у Хайнриха Зойзе также такое яркое представление о двух ничто. Когда он рассуждает о том, какова природа Бога и какова природа мира, он выдвигает тоже звучащую парадоксально формулу, что есть «эвиги нихт», есть «цайтлихе нихт», то есть есть вечное ничто и есть временное ничто. Имеется в виду, что Бог есть вечное, и поскольку Он есть вечное, то Он есть ничто из временного. Раз, и также ничто для временного. Если временное, цайтлихе, остается только временным, оно не может мыслить и воспринимать вечное, потому что вечное просто сожжет временное. Вот представим себе, что время – некоторый имманентный процесс. Если в своем имманентном процессе время сталкивается, то есть самом себе сталкивается с чем-то, что является всем им, то оно исчезает. И как мир исчезает в полноте мира. Когда мир есть дан весь, у него нет больше иллюзий относительно самого себя, у него нет больше неизведанных мест. То есть времени некуда течь, а пространство некому измерять, потому что все измерено, и все уже вытекло и вернулось. Весь процесс совершен, и это взгляд вечности. Взгляд вечности на время фактически упраздняет время. Поэтому время не может смотреть на вечность, не может схватывать вечность, потому что вечность есть ничто для времени. Это и называет Хайнрих Зойзе «эвигес нихт» – «вечное ничто». Это отнюдь не значит, что это отсутствие бытия, это ничто для времени. И одновременно «цайтлихе нихт». Цайтлихе нихт – это ничто для вечности. Вот временное ничто – это мир, это тот текущий имманентный мир, который есть ничто абсолютно для вечности, потому что само движение во времени есть ничто иное, как некоторая форма небытия по отношению к вечности. Соответственно, между этими двумя и ничто, между этими двумя ничто и все и развертывается. Вот это два предела. Божественное эвигес нихт, божественное вечное ничто и цайтлихе нихт творение. И вот разбирая одновременно отношения Творца и творения для того, чтобы обосновать всю ту же самую природу того уникального явления, которым является активный интеллект или божественная мудрость в нас, или гомо интимус, этот внутреннейший человек, Зойзе подходит к удивительному определению, фактически к такому определению, которое дальше и получает развитие в софиологии. И у частично у Бёме, частично у Шеллинга, частично у Гегеля, правда, в другом измерении, но в значительной мере, пожалуй, больше всего у русских софиологов. Когда Зойзе рассуждает о том, как вещи мира, тварные вещи, ens creatum, тварная вещь, относятся к Богу, по сути, это отношение двух ничто. Они друг для друга как бы не существуют, потому что, будучи выброшенным в ничто вещь, она не существует для Бога, а одновременно Бог не существует для вещи. Но поскольку это такие две оптики, они должны быть сведены в общую оптику. Ens in creatum и ens creatum, нетварное бытие и тварное бытие, хотя они друг друга исключают, являясь противоречием своего рода, являясь contrario, для, о чем говорит Хайнрих Зойзе, тем не менее они могут и должны быть сопряжены. И вот это сопряжение Творца и твари, когда ens in creatum, нетварное бытие, становится Творцом, ens creatum, это одна из линий. Это линия, которая в каком-то смысле утверждает и обосновывает акт присутствия низшего временного бытия. Но это движение, это происхождение, это продос, исхождение, это начало. А должно быть еще и обратное, второе отношение твари к Творцу, которое дополняет и завершает этот цикл творения. И вот это отношение к твари, твари к Творцу по Хайнриху Зойзе представляет собой возвращение. Возвращение вещей к чему? Если говорить строго, у вещей нет прямых корней в божестве, потому что между Богом и миром лежит бездна, бездна творения. Поэтому вещи, как что-то тварное, вернуться в Бога не могут. Но на самом деле, дальше Хайнрих Зойзе опять в духе своей диалектики говорит, не могут, но и не могут. Вещи не могут, но должны. И как этот парадокс, как вот это сочетание противоположных вам решается? Решается так. С точки зрения Хайнриха Зойзе, он разделяет то, что называется креатур, то есть тварь, и креатурлихкайт. Вот этот термин креатурлихкайт имеет колоссальное метафизическое значение. Это один из ключевых терминов. В Боге, конечно, есть не вещи, но, то есть креатурам, тварных вещей, ens creatum, в Боге нет. Но зато в Боге присутствует креатурлихкайт, то есть творимость вещей. Вещи мира являются, не берутся не просто так, а имеют свои прообразы, но только не в качестве тварных вещей, а в качестве вещей нетварных, в качестве ens in creatum. И вот эти ens in creatum представляют собой не действительные вещи, а возможность их создания. Или то, что Хайнрих Зойзе называет экземпляр. То есть название его книги и название креатурлихкайт совпадают. Вещи, погруженные во время и являющиеся ничто, вылепленные из ничто, брошенные в процесс ничтожного роения в слепом мятеже времени, эти вещи имеют свое происхождение, только не прямое, а особое происхождение, интеллектуальное происхождение из креатурлихкайт, из своей возможности быть сотворенными. И вот эта возможность быть сотворенными существует вечно, а вещи существуют временно, как время, а замыслы вещей, промыслы о вещах существуют вечно. И вот совокупность этих промыслов о всех вещах, совокупность всех экземпляров и является Софией, и является божественной мудростью, планом творения. И именно этот план творения мы и видим в том круге, о котором мы говорили, на иконе преображения, во время преображения Христа. Нетварный фаворский свет высвечивает этот план вечного творения, высвечивает именно креатурлихкайт. Почему нетварный свет, находящийся в центре этого круга, почему он сопровождается этим кругом? Недостаточно ли было бы показать только лучи фаворского нетварного света? Но этот фаворский нетварный свет приходит не сразу в мир, он приходит в окружении круга мира как такового, мира в своей креатурлихкайт, креатурлихкайт. Именно в своей творимости мир выступает вместе сразу, как план мира, как премудрость Господня, которая находится у истоков мира. Эта премудрость Господня представляет собой гештальт Софии и одновременно, как мы говорили, активный интеллект. И вот в какой мере активный интеллект в человеке, как совокупность его абсолютной радикальной памяти, его мышления и его воли, как мы говорили у радикального субъекта, абсолютная память, абсолютная мысль, абсолютная воля, как эта абсолютность человеческая соотносится с софийной абсолютностью, как эти два измерения между собой взаимодействуют, это как раз и есть главная тема рейнской мистики у Экхарта, у Зойзе и Таулера. И что здесь важно, что есть такая креатурлихкайт, то есть сотворимость у каждой из вещей, иначе бы их не было, но одновременно есть креатурлихкайт человека, то есть человек есть тварный, которого мы знаем, а есть еще некоторый нетварный человек, человек в Боге, человек как замысел о человеке. И этот замысел, самое важное, это не просто замысел о человеке вообще, человеке как виде, это еще замысел о каждом конкретном человеке. Но не в смысле распухшего эго или рассудка, а в смысле отношений человеческой души со своим активным интеллектом внутри себя. Вот это замысел, замысел об активном интеллекте, это и есть в каком-то смысле вечный человек. Но этот замысел, по мере того, как активный интеллект становится все более и более активным, делает различие между креатурностью, то есть тварностью человека, и креатурлихкайт, и способностью человека быть сотворенным, то есть его экземпляром в Боге, минимальной. И вот настолько минимальной, что совсем минимальной. То есть другое дело, что сама диалектика любви, что любовь начинает любить себя по-настоящему, когда она отрывается от любви, от самой себя. Вот эта диалектика соотношений себя и себя, когда само выходит из самого себя, и только тогда начинает по-настоящему любить самого себя, а не тогда, когда остается в себе. То есть это тождество и различие одновременно. Креатур легкает и креатур в отношении Софии и активного интеллекта и создает фундаментальное напряжение вообще всего философии, мистики, религиозного опыта, если угодно, феноменологии и рейнской мистики. Переходим к третьей части. В третьей части книги «Экземпляр» Гайнрих Зойзе описывает главный метод своего учения. Это называется, эта третья часть называется «Büchlein der Wahrheit», то есть не книжечка божественной мудрости, которая является второе, а книжечка истины. Теперь уже открыта истина. И истина дается через метод. Задача философа, мыслителя, задача мистика, задача монаха, задача человека, любого человека, как он был замыслен, ради чего он был замыслен Богом, ради чего он есть, создан, сотворен, активирован, присутствует. Задача любого человека – это Gelassenheit, утверждает Гайнрих Зойзе. То есть, что это такое Gelassenheit? Это немецкое слово. Lassen – это оставлять, откладывать, отпускать. То есть переставать держать в напряжении. Lassen. Gelassen – это оставлять то же самое, в каком-то смысле даже бросать или забывать о чем-то. Gelassenheit может переводиться как безмятежность. И отсюда важно, мы говорили о мятежности дискурсивного рассудка и надутого Райс-Когенс, такой вот пузырь рационального интеллекта. И, соответственно, безмятежность – это когда этот пузырь сдувается. пузырь эго, когда перестает бегать дискурсивный рассудок, когда все успокаивается. Это тоже можно назвать безмятежность, покой, оставленность, оставленность в покое, когда ничто больше не досаждает, ничто больше не гонит волны по зеркалу озера человеческой души, когда человеческая душа совершенно спокойна. Это Гелассенхайт. И задача Гелассенхайт – это объединение всего со всем, потому что множественность и есть фрагментация, мельтешение, соотношение, разум, разум, разделяющий ум, разум. А вот Гелассенхайт – это свойство уже ума, не разума, а ума, ума, который представляет собой не разделяющую, расчленяющую комбинаторику, а нечто более глубокое. По сути дела, ум – это то, что соответствует, строго говоря, гомо интимус, а разум – гомо интериор. Ум – это внутреннейший человек, а разум – просто внутренний. Разум все видит в различиях, а ум все видит в единстве. И целью Гелассенхайт, целью зих гелассене менш, такого успокоенного или безмятежного, оставившего все или оставшегося, оставленного в покое и оставившего одновременно все в покое человека, является целью, является единство, которое Хайнрих Зойзе называет «Einigung», то есть латинское «unio», или неоплатонический «henesis» – «объединение с единым». Вот как он определяет этот процесс движения в сторону единого в ходе Гелассенхайт как метода. Цель Гелассенхайт, цель оставления всего в покое, этой безмятежности следующая. Es gibt aber im tiefsten Innern ein Feldiges, wo der Mensch nicht die gegenwärtige Erscheinung liebt, sondern wo der Mensch und er selbst und alle Dinge eins sind, und das ist Gott. Переводим. Есть глубиннейшая внутренняя простота, ein Feldiges. Вот эта простота, ein Feldiges, нечто простейшее, einfachste, есть одновременно такое значение, как простота в смысле глупости, в смысле юродства. Поэтому можно сказать даже внутреннее юродство. Настолько такая простота, которая совсем простая. То есть в ней уже ничего непростого не остается. Глубиннейшая внутренняя простота. Это как раз очень точно описывает активный интеллект, который не содержит в себе ничего конкретного, но содержит все. Как Аристотель говорит, что для того, чтобы видеть, взгляд не должен иметь цвета, тогда он будет все видеть цвета, но сам он не имеет цвета. Так и сам активный интеллект не мыслит о чем-то конкретном, но является основой мышления обо всем конкретном. Он сам, это не просто мысль в своем наличии, а это то, что причиняет мысль, заставляя мысль быть. Это каузальный исток мышления. Поэтому это сама по себе эта простота, она не содержит в себе ничего. Итак, есть глубиннейшая внутренняя простота, где человек не переживает никакого настоящего явления, настоящего неподлинного, а именно вот здесь, в данный момент, временным образом наличествующего, но где человек есть и сам, и един вместе со всеми вещами. То есть человек ist selbst, он сам есть, и alle Dinge sind. Он, человек, есть сам внутреннейшее и одновременно все вещи мира. Но это и есть опыт активного интеллекта. Мы говорили, что когда нечто есть одновременно и само, и все вместе, это единство, этот хенесис, это объединение, это и есть свойство активного интеллекта. Ну, а дальше заканчивается фраза «Undast ist Gott» – «И это Бог». То есть есть глубиннейшая внутренняя простота, где человек не переживает никакого настоящего явления, но где человек есть и сам, и является единым вместе со всеми вещами. Это и есть Бог. Возникает вопрос, как может человек быть Богом, но ответ – Бог стал человеком, чтобы человек – стал Богом. И на некоторых списках иконы преображения мы видим, что с левой стороны Христос ведет людей на гору, которые идут за ним, человечество, а с другой стороны, с правой стороны Христос и группа людей спускаются с горы. Таким образом, вот этот спуск и подъем, спуск от Бога к людям и спуск и подъем людей к Богу – это две стороны одного и того же тончайшего процесса. И Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. В каком-то моменте, в какой-то точке, в уникальной точке, в том «nicht-ort», в точке «не место», в точке, которой нет, которая не пространственна, эти два движения должны встретиться. И там происходит единение хенесис, там происходит унио мистико, мистическое объединение. И об этом опыте и говорит Гелассенхайт. То есть Гелассенхайт ориентирована к тому, чтобы достичь этого момента активного интеллекта. Методологически интересные соображения в отношении Гелассенхайт дает Хайнрих Зойзе. Он говорит так, что давайте рассмотрим, что такое Гелассенхайт. Гелассенхайт определяется как «sich gelassen», то есть «себя оставить», «оставить в стороне», то есть «от себя успокоиться», оставить себя где-то за пределом самого себя. И тут он задает такой вопрос. Хорошо, оставить себя, но какого себя? Вот что подразумевается под оставить себя? И тогда он говорит, у нас есть пять «я», пять «зих», «фюнф зих». «Зих» – это самих себя. Значит, очень тонкая градация. Какие эти пять «я»? Первое «я» – это наше сущее, это то, что мы есть. Но точно так же и камень есть. Поэтому вот этот факт, простой факт того, что мы есть, сближает нас с камнем. То есть мы есть так же, как камень. Второе – мы есть нечто растущее, и это сближает нас с травой. Значит, у нас есть наличествующее «я», каменное «я», как раз «stoned». У нас есть растущее «я», растительное «я», вегетативное «я». Это второе. Оно сближает нас с травой. У нас есть чувствующее и движущееся «я». Это сближает нас со зверьми. В этом случае это звериное «я». Есть еще разумное «я», но это разумное видовое «я». Принадлежность нас к разумным существам. То есть это вот «я», которое определяет, делает нас такими же, как и все остальные люди. То есть это еще одно общечеловеческое, если угодно, «я», или видовое «я», видовое «я», носитель разумной души. И пятое «я», индивидуальное «я». Так вот, от какого из этих «зих» надо отказаться? В первую очередь, и самое главное, на пути Гелассенхайт, на пути становления Гелассене Менш, вот этим оставленным, безмятежным, успокоенным человеком. Но лучше вот Гелассене Менш, это само по себе настолько глубокий термин, что прежде чем его переводить, надо его понять на языке оригиналов, что вкладывал Зойзе в этот термин. Так вот, он предлагает оставить «зих геласен» из всех этих «зих» наличествующего растительного, животного, общечеловеческого и индивидуального, отбросить пятое. То есть самое главное – это отбросить пятое «зих». Потому что это пятое «зих» и есть как раз «геблазене фернунфт», «аугеблазене фернунфт». Пятое «я» – это как раз и есть эго, человеческое индивидуальное эго, которое венчает пирамиду сущего в нас и выдает себя за божество. Именно наш индивидуум, который говорит, я думаю, что это так, я уверен, что это так, я прочитал, мне сказали, Бог есть, Бога нет. Вот когда этот Рекс Когенс, этот мыслящий аугеблазенный фернунф, когда этот человеческий мыслящий пузырь начинает мыслить о себе слишком много, а он склонен это делать, поэтому индивидуализм является проклятием человека. Нет ничего более античеловечного и антигуманного в самом худшем смысле с точки зрения падения, греха, вырождения и перверсии, чем индивидуализм, чем вот это пятое я, фюнфте зих. И вот от него надо избавиться полностью. И, ну, дальше возникает момент, что если на практике полностью отказаться от индивидуального, то тогда фактически все остальные уровни обнаружатся как некоторая материальная тварность, потому что все остальное вернется к своей Geschaffenheit, к своей креационности, к своей креатурности, потому что это создано, а сущность креатурности, мы помним, это ничто. Поэтому, если убрать индивидуум полностью, говорит Генрих Зойзе, то вся структура распадется, потому что в имманентности нет ничего надежного и твердого, чтобы могло бы держать еще. Ну вот мы откажемся от этого индивидуума, и нет нас, потому что мы растворимся не просто в рациональности, животности, вегетативности или каменности, а мы просто растворимся в ничто, потому что нас ничто не будет держать. И вот тут возникает три этапа избавления от этого пятого зих в опыте, в методе, в пути Gelassenheit. Первое. Вначале надо его признать ничтожность и отбросить. Об этом мы уже говорили. То есть «зих геласен» – это означает «пятый зих геласен», то есть пятое «я» отставление. Мы оставляем пятое «я», мы должны понять, что индивидуум никакого значения не имеет, и мы должны избавиться от такого самомнения, самолюбия, самодостоинства с самого начала. То есть это совершенно никуда не годится для духовного и философского опыта. Эта инстанция – декартовский субъект, не предназначено. Мыслить этот индивидуум корректно не способен. Это некоторый симулякр. То есть то, что обычно мы считаем за думающее, мыслящее, индивидуальное в нас начало, вот это ошибка глубокая. Это надо стереть, от этого надо избавиться. И это вот первый элемент метода. Собственно говоря, практика аскезы, практика покаяния, практика страданий и ведет к этому избавлению. То есть, хотя на самом деле в каком-то смысле мы помним, что на последнем этапе мы снова можем впасть еще больше в этот индивидуализм, о чем говорит книга «Жития» Генриха Сузе, которая составляет первую часть экземпляра, который мы разбираем сейчас. Поэтому, да, но в любом случае мы говорим об отбрасывании пятого зих. Мы говорим об отбрасывании пятого зих великолепно. При этом, говорит Генрих Зойзе, необходимо сохранить «Wirkende Kraft». Не наше эго, не наше я, а то, что делает это эго эгом. То есть то, что эго-поэзис своего рода, «Sich machende», не индивидуума, а индивидуацию. То есть есть что-то, что изнутри конституирует нас. Если мы будем считать, что это конституированное, наша уже креатурность нас по отношению к нашему внутреннему измерению, к действенной силе, которая вызывает к жизни эту нашу индивидуальность первично, если мы будем полагать, что мы как продукт являемся, как сами же являемся своими собственными производителями или сами по себе достаточны, вот это будет ошибка. Это от этого надо отказаться. Но надо сохранить при этом, чтобы просто не раствориться в ничто, обнаружить наоборот ту силу, которая делает нас нами. И вот этот опыт самостирания, саморастворения индивидуальности должен сопровождаться очень внимательным отношением к тому, кто нас конституирует. Сами себя мы перечеркиваем, но кто-то же нас поддерживает невидимо, тайно, изнутри, не извне, вне бездны, вне ничего нету, нет никакой материи, материя, вернее, есть ничто. И вот тогда третий этап для этого пути Gelassenheit, для достижения Гелассенхайт по Хайнриху Зойзе, необходимо перейти от тварности, от креатуры, к креатурлихкайт, к тому, что мы говорили об экземпляре. Это уже последний этап. Вначале мы должны освободиться от того, что создано, как создано, и обратить внимание на то, на ту Wirkendekraft, на ту действенную силу, которую делает наше эго. И вот эту действенную силу мы должны не упускать, а двигаться. Это типичная феноменологическая редукция, полная. Двигаться еще дальше к тому, чтобы достичь ее центра, и, достигая ее центра, подойти максимально близко к креатурлихкайт нашей индивидуальности. И вот здесь как раз Хайнрих Зойзе говорит «Mensch ist entmenscht». То есть здесь как раз в этом переходе к своей креатурлихкайт, к своему к замыслу о себе, от действенной силы, которая конституирует индивидуума, к истоку этой действенной силы, которая является софийный прообраз, экземпляр нас самих. План нас самих в божественном уме, вот это является кульминацией Гелассенхайт, пути самооставления. И самое любопытное, ну, может быть, здесь очень много чего любопытного покажется, и интересного, и действительно, потому что это опыт ценой гораздо важнее, чем не только жизнь, чем мир. Опыт Гелассенхайт важнее, чем опыт всех возможных миров, потому что если Гелассенхайт, этот метод, пройти до конца, то победа будет абсолютной, абсолютно радикальной. Вот это как раз результатом является радикальная победа, полный возврат креатуры, креатурлихкайт. Полный, но не совсем. Потому что необходимо оставить дистанцию любви, на которой основывается диалектика Софии. Когда любовь разделенная еще более любимая, чем любовь, которая пребывает у любви. Это тоже надо помнить. Вот это сохранение дистанции все равно есть. И эта дистанция еще выше, чем ее отсутствие в каком-то смысле. Вот этот возврат важнее, чем исход. И важно одновременно в этом, что у Хайнриха Зойзе речь не идет о том, что человек как бы растворяется в человечности, что после конца стирания индивидуума, который гелассенист, который отброшен, оставлен, там, исчезает, начинает действовать некий архетип человека как такового, человечества. Не совсем так. Именно Wirkendekraft, вот эта действенная сила, которая конституирует именно нас, нас конкретно, Петю, Васю, Машу, Аню, вот именно эта сила, которая делает нас, без нас она становится ценной. Вот результат ее, Петя, Вася, Саша, Миша, Маша, Нина, не важны результат. Наша индивидуальность ничего не значит, это ошибка, это брак фактически, просто можно наплевать и забыть. Это и надо сделать на пути Гелассенхайт, именно наплевать и забыть. Но то, что делает нас, вот это ценно, потому что то, что делает нас, если мы пойдем по этой линии, что делает наше «я» в обратном направлении, по пути редукции, по пути рефлексии, внутрь, глубже в сторону активного интеллекта, к сторону источника того, что нас делает, мы придем к замыслу в Боге именно о нас, именно об этом Саше, Маше, Пете, Ане и всех прочих. Замысел был, он просто неудачный. Ну, неудачный не из-за того, что творение неудачное, а неудачный потому, что мы не знаем о нас самих. Мы находимся в изгнании по отношению к самим себе. Мы находимся вообще вне себя. Мы совершаем прыжок из себя в сторону в ничто. А так быть не должно. Вот мы вышли, чтобы вернуться. Мы родились, чтобы возвратиться туда, чтобы родиться заново. Родиться видалгебот, чтобы родиться второй раз, дважды быть второй рожденным, по-настоящему. Одного раза родиться недостаточно, надо еще креститься. Крещение – это второе рождение. когда мы родились и побежали, а нам надо в какой-то момент остановиться и повернуться назад. Так было задумано. В этом и заключается наша креатурлихкайт. О каждом, конкретно каждом отдельном существе есть замысел. И мы можем ему соответствовать, а можем ему не соответствовать. Обычно мы ему не соответствуем никак, наоборот, мы от этого замысла бежим и не знаем его существования, потому что нам достаточно нашего «я». А кому-то достаточно и тело просто. То есть кто-то уж совсем там распадается. Кто-то еще хоть надутый, но пыжится, а кто-то уже просто чистый набор органов или каких-то деталей просто впасть в материю, в рыночные отношения, в механику социальности, материальности, и там раствориться в мире предметов статистических величин. Это рассеяние окончательно, но тот индивидуум, который есть в каждом из нас, он был создан для чего-то, он был задуман, и у него есть вечный исток. И этот вечный исток, вечная креатурлихкайт, она не является ни общей для всего человечества, и, конечно, не связанной с этой индивидуальностью, которая разрушится, и все, если она должна быть разрушена. Но когда мы разрушаем нашу индивидуальность в пользу Wirkendekraft, в пользу такой эго-формацию или индивидуационной силы, идущей изнутри нас, мы, двигаясь в обратном направлении, не приобретаем новую гештальт или новую индивидуальность, а мы приобретаем сингулярность. Вот так же сингулярны ангелы. Мы можем стать сингулярными, как ангелы, потому что в божестве содержится мысль о каждом из нас как о сингулярной форме мыслящего начала, а сингулярный, единственный, неповторимый, несопоставимый ни с чем, но не индивидуальный. То есть наш индивидуум – это продукт ошибки. Мы принимаем за наше индивидуальное «я» то, что является мусором, то, что является продуктом отходов, то есть то, что отброшено, то, что является антитезой, тенью нашей истинной сути. А эта истинная суть сингулярна. Она сингулярна, как сингулярен распятый плачущий Серафим в видении Хайнриха Сузе и на его иллюстрациях. Хайнрих Зойзе, как и все мистики, как и все философы, ищет правильных слов. И активный интеллект, радикальный субъект, активный интеллект, искра, Зелен, Грунт, Экхарта, София, Wirkendekraft или шестое «я», вот это шестое «я», которое представляет собой человеческую сингулярность на уровне креатурлихкайт, в замысле божественного промысла обо всех людях. Вот все это счастливые слова, которые обращают нас к уникальности самого главного, самого важного опыта человеческого присутствия, человеческого бытия, который Хайнрих Зойзе называет «Gelassenheit» или «метод Gelassenheit». И эти слова приобретут весь смысл свой, если поставить их в контекст других терминов. И вот здесь как раз очень важно, как трудно найти то несказанное слово, не существующее ни в одном из языков, которое бы по-настоящему определило бы статус вот той инстанции, вокруг которой мы ходим с разных точек зрения, к которой мы подходим, с феноменологии, с философии, с мистики, с религии, с схоластики, с точки зрения исихазма. И то, что мы определяем в качестве активного интеллекта, следуя за Аристотелем, нус поэтикос или радикального субъекта. И здесь возникает такой вопрос. Как описать точно и правильно, как найти максимально верные слова для описания отношений этой инстанции, которую мы стараемся так или иначе зафиксировать, и Бога, не нарушая христианских догматов. У нас есть несколько терминов, которые являются более-менее устоявшимися и имеющие отношение к догматике. Это термин творение, креация по-латыни, в греческом есть два термина, поэсис, кстати, творение и ктисис создания. Соответственно, поэсис и ктисис – это творение и создание, и они относятся только к Творцу. И на основании этого представления о содержании креации и строится структура монотеизма, не только, кстати, христианского, но в значительной мере и иудейского, и исламского. Монотеизм как таковой непосредственно связан с этой дистанцией между Творцом и Творением, между «ens creatum» и «ens increatum», и, соответственно, теология выстраивается вокруг значения этого термина «creare», «poesis», «ctisis» или «facere» делать, потому что в латинском кредо, символе веры, Бог называется, Бог-творец называется «фактор», то есть тот, кто делает, фактор. Соответственно, делатель, еще одно слово, креатор и фактор, делатель и создатель, можно сказать, поэтос и ктитор, от ктисис и поэсис. Соответственно, здесь есть строгое определение двух уровней бытия, и это основа любого монотеизма. Любого монотеизма, для нас мы сейчас говорим о христианстве, прежде всего христианском, но не только, и исламского, и иудейского. Это вообще основа всего, вот главный термин, определяющий два онтологических разряда, два онтологических режима. Есть уже в самом христианстве еще два термина, которые описывают отношения внутри лиц Святой Троицы. Это рождение, унигенитум, единородность сына, именно рождение, рождено, а не сотворено, отсюда символы веры, рождение, Бог, сын рожден в Боге, в Святой Троице, вечно рожден, вечно рождается за пределом времени, а не сотворен, он не сотворен. Вот это вот термин рождения в христианской теологии жестко противостоит термину творения, соответственно, рождение, и еще один термин – исхождение, экпоресис, то, что по латыни процессио, исхождение. Исхождение тоже – это внутритроическое действие или глагол, который может употребляться строго только внутри Святой Троицы, и описывает этот экпориусис или процессио, исхождение Святаго Духа внутри Святой Троицы. За пределом Троицы эти термины рождения и исхождения не употребляются. Поэтому все остальное принадлежит твари и уже не, в данном случае не рождается из божества и не исходит из божества. И вот тут возникает вопрос, мы об этом говорили в беседе о Дитрихе фон Фрайберге, о термине «имаго» – «образ». Соответственно, и если мы так, с таким трудом пытаемся подобрать определение активного интеллекта в этой мистической традиции, в контексте христианской теологии, пытаемся подобрать слово, то, соответственно, отношение между Богом, как нетварным, ens increatum, и имаго, который является как бы нетварным в творении или тварным вне творения. Так невозможно сказать, но это действительно уже парадоксы, которые... То есть надо быть осторожным. В любом случае, имаго – это что-то другое, нежели творение. То есть отношение активного интеллекта как образа Божьего к Богу существенно отличается от отношений твари к Творцу. Не опрокидывая этого отношения к твари к Творцу, но и не являясь таким же. То есть возникает еще одна ось, дополнительная ось, на этой оси и строится вся софиология, на этой оси строится мистика Хайнриха Зойзе, на этой оси строится учение об интеллекте майстера Экхарта и учение об активном интеллекте Дитриха фон Фрайберга. На этом строится все. Вот это в каком-то смысле, это определение статуса радикального субъекта в христианской теологии, который должен быть совершенно эксклюзивным, исключительным. Он не может быть внутрибожественным, это исключено, это нарушение, нарушение фундаментального правила дистанции между Творцом и Тварью, но он не может быть и полностью сотворенным. Соответственно, каким словом, если не внутрибожественным, сыновство, рождение и исхождение, ни отношением Творца и Твари, как креация, должно выражаться это отношение, как, какое действие, какой глагол мы должны, или какой существительный, какой термин мы должны упомянуть. Конечно, вот у Экхарта и подчас у Сойза речь идет о гебурт, о рождении Христа в человеческой душе, о рождении Бога в нас. Но это рождение, или второе рождение, кстати, у Сойза отличает второе рождение, Видергебурт, от вечного рождения Бога-Сына. То есть второе рождение – это как бы движение вечности во время. Это второе, если человек рождается из вечности, как бы творится, рождается в сфере мира, теперь он должен родиться для вечности, от мира, он должен не в мир, а от мира, он в мир пришел, теперь из мира он должен уйти, родиться в другом измерении, поэтому здесь используется термин рождения, Wiedergeburt, второе рождение, тоже она основывается на словах Евангелия, но здесь очевидно, что такой термин не может быть употребляться в полном смысле слова, потому что Богом может быть рожден только Бог, и это Христос. И это Бог, и он рожден как сын, единородный сын, он один, единородный, он унигенитум, он никого больше нет, нет второго сына, не может быть, это еретический момент. И тем не менее, мы говорим «Патер Ностер», мы говорим «Отче наш», мы говорим «Отец наш», «наш» в полном смысле слова. Поэтому мы рождаемся Богом, но не так, как рождается Бог. Соответственно, это метафорически мы используем. И вот тут термин «имаго» позволяет нам, быть может, предложить некоторое дополнительный термин. Ну, например, давайте продолжим эту линию. Если мы образ Божий, если активный интеллект у нас – это образ Божий, радикальный субъект у нас – образ Божий, то можно ли назвать эту линию, сочетающий образ с его истоком, актом воображения, божественного воображения, имагинацию? Может быть, вот если тварь разделена с творением актом творения, то, может быть, часть твари, особая часть твари, радикальный субъект, активный интеллект, соединена с Творцом и с нетварным через воображение, через ось имагинацию. В данном случае возникает такая модель, что радикальный субъект есть продукт имагинации божества. Не творения, не самого божества, а имагинации. Нам кажется, что мы зашли слишком далеко. Но на помощь нам приходит святой Григорий Палама, который также, пытаясь описать структуру опыта исихаста, созерцающего нетварный свет, задается вопросом, по какой линии, если не по линии творения и не по линии обожения по природе, что невозможно, что за пределом христианской догматики, по какой линии происходит сама структура этого трансцендентного опыта, в котором исихаст видит нетварный фаворский свет и видит весь мир в этом свете, и видит самого себя, ведь на самом деле то, с чем он, кого он обретает, исихаст, в момент этого уникального опыта созерцания фаворского света, это он сам, это его сингулярность, это его уникальная природа, которая не совпадает в каком-то смысле ни с чем тварным, или совпадает вот в том единении хеносис, совпадает со всем мыслимым в твари. Отсюда и этот круг на иконе преображения вокруг Христа. В опыте сверхмира дается опыт всего мира. Надмирный свет, созерцаемый исихастом, показывает ему мир. Но этот мир ничего не значит в этом отношении. Он Когда он видится целиком, то есть как ему его видит, знает и несет в себе активный интеллект, это лишь некое подтверждение опыта надмирности фаворского света, потому что как раз именно с этой позиции, став в каком-то смысле над миром, над всем миром, можно увидеть, откинуть его целиком и быть им целиком. Вот это, этот круг поэтому вокруг Христа, как мир, как таковой, этот мир, обнаруженный в фаворском свете, это и есть сам Исихаст, который в сердце своем обретает самого себя, обретает своего внутреннего человека. Так вот, Палама, задумываясь, как описать это наиболее внешнее для Бога, предельно внешнее в каком-то смысле движение, исступление через божественную энергию за самого себя, он использует этот термин «theia fantasia», «божественная фантазия», «theia fantasia». То есть вот это поразительно. На самом деле имагинацию, о которой мы говорили, которая лежит в основе конституирования имага, образа в центре нашей души, связана с Богом по Паламе через ось нетварных божественных энергий, через божественное действие, и это действие может еще быть осмыслено как божественная фантазия или божественный фантазис, божественный процесс, божественное воображение того образа, которым является активный интеллект. И здесь мы переходим от продукта имага к процессу. А этот процесс и есть сама глубина опыта, единство опыта Гелассенхайт и Исихастского опыта. И вспомним, что фантазм как раз в картине Аристотеля, а сами энергии Палама берет у Аристотеля этот термин, и, соответственно, философские концепты так или иначе связаны с этим, также проникают с необходимостью в его философское описание тех уникальных теологических измерений, которые он берется описывать. Одновременно вспомним, что фантазм у Аристотеля складывается на периферии, на самой внешней стадии того, что мы называем феноменологически интенциональным актом. То есть фантазм – это самое внешнее. Но фантазм еще не вещь. Фантазм – это интеллигибельная сторона вещи. Фантазм – это эйдос вещи, то есть эйдос – это видение. И вот этот фантазм, который автономен от вещи, он имеет особый и совершенно безусловно ментальный статус в картине Аристотеля классической. Классической картине. Если мы эту картину, скажем, горизонтального мышления, где фантазм является пределом интенционального акта в горизонте сознания, применим вертикально и рассмотрим ось соотношения божества и образа Божьего в человеческом, в глубине человеческого сердца, в активном интеллекте, то на самом деле тогда мы увидим, что на имаго есть фантазм, но фантазм не, как мы видели у Аристотеля, не пересекает границы, даже не дотрагивается до границы с материей. Он в каком-то смысле остается ангелически отделенным от материи. То есть это еще не вещь, это интенциональный акт. Поэтому с материальностью, с вторжением ничто, ставшего действенным, действительным, еще фантазм не контактирует. И именно применив это к опыту уния мистика, мистического единства, или визионе беатифика, или созерцание нетварного света в исихазме, можно сказать, что именно фантазмичность имага активного интеллекта или радикального субъекта и обеспечивает его отдельность от ens creatum, его отдельность от материальности, от тварности. И именно статус ангела здесь точнее всего подходит, потому что ангелы в каком-то смысле, они, конечно, они сотворены, но они сотворены совсем не так, ни как люди, ни как вещи. В них нету всех этих промежуточных пятия, о которых говорит Хайнрих Зойзе. В них нет ни каменности, нет каменных ангелов, в них нет растительности, нет растительных ангелов, нет животности, нет животных ангелов, нет человечности и нет индивидуальности. В них отсутствуют эти все пять свойств ens creatum, тварных сущностей, то есть в них отсутствуют разные слои ничтожности, материальной ничтожности. В этом, но они на самом деле не Бог. И вот эта сингулярность, поэтому ангелы созерцают свет, поэтому ангелы и парят, поэтому ангелы окружают божественный престол и созерцают нетварный свет извне, но на самом деле они созерцают только его, и им живут, и им дышат, и им наслаждаются. И человек в этом случае примыкает к их разряду. Радикальный субъект становится божественным фантазмом, отдельным от структур человеческой такой минеральной, материальной тварности. Но он не перестает быть тварным. И вот эта фантазмическая природа имагинации как особого отношения Бога и активного интеллекта, она может быть и дальше осмысленна, и развита. И интересно, что само слово «фантазия», оно происходит от слова «файно», то есть «являю» или «являюсь». И так, как процесс, это «файнесис». То есть можно говорить даже не о «фантазисе», а о «файнесисе». То есть чтобы имаго было фантазмом божества, оно должно, имаго, образ был фантазмом божества, необходимо, чтобы он принадлежал оси «файнесис», оси проявления. То есть вот внутри креации существуют еще некоторые маршруты нетварных энергий, которые составляют лучи «файнесис», лучи особого проявления, когда это и есть обнаружение креатур, лихкайт креатур, то есть творимости, но еще не сотворенности, или вечной творимости однажды сотворенных и обреченных на гибель тварей. Вот эта вечная мысль о временном, это идея или экземпляры вещей, они не просто существуют как какие-то статические элементы, они жизненно пульсируют, пронизывая мир лучами файнесиса или лучами божественной фантазии. Не божественной, не обращенной к Богу фантазии, а наоборот, фантазии Бога, обращенная к нам. И там, где эта фантазия находит свое отражение, там, где любовь Бога осознается как та любимая любовь, которая утрачена, и поэтому встреча с ней так сладка, вот эта инстанция и называется активным интеллектом, искрой или сердцем Исихаста. А экземпляр Хайнриха Зойзе подводит нас к этому, двигаясь по своим доминиканским, западнохристианским путям в контексте, в русле такого уникального, удивительного явления, которым является традиция рейнских мистиков. Das heißt zugleich, die abendländische Philosophie... die Besinnung auf die Geschichte des anwendischen Denkens hat mir gezeigt, dass im bisherigen Denken eine Frage niemals gestellt wurde, nämlich die Frage nach dem Sein.